2012 год. Полина Гагарина. Спектакль окончен. География Полины Гагариной – хождение по мукам российской поп-индустрии. Впрочем, со счастливым концом. Девушка из музыкальной семьи, она провела детство в Греции, где ее мама танцевала в эстрадном балете. Потом училась в Москве в музыкальном училище. Потом, в 15 лет, пришла на фабрику звезд, где руководил Максим Фадеев. И выиграла. Казалось бы, простор открыт. Но дальше у Гагариной долго не ладилось. От Фадеева она ушла к крутому, выпускала песни и альбомы, опять выигрывала в фабрике, уже новой, сталкивавшей артистов из России и Украины. Однако прорыва так и не происходило. Все изменилось, когда ей начал писать песни еще один продюсер-тяжеловес – Константин Меладзе. Несколько лет сотрудничества с ним сделали из Гагариной звезду первой величины. Второе место на Евровидении, которое и в 2010-й продолжало оставаться важным эстрадным фетишем, закрепило этот статус. Гагарина – певица почти что советского формата. Профессионал-трудяга, который всю дорогу больше занимается музыкой, чем маркетингом. Чистотой репутации неизбежно пользуется государство. Гагарина была доверенным лицом Путина и Собянина, а потом вошла в президентский совет по культуре. Спектакль окончен. Первый шаг к долгожданному триумфу. По мелодии, по звуку. Это типичная песня позднего Меладзе, какую могла бы спеть Вера Брежнева. Но Брежнева поет о том, как любовь живет, а у Гагариной амплуа более драматическое. Она поет о том, как любовь умирает. Полина Гагарина, певица. На чем выросли музыкально? Вы же в детстве не в России жили? Большую часть своего детства я жила в Греции. Соответственно, я росла только на зарубежной музыке. Греческая поп-сцена по-хорошему смешная. В каждой песне поется только о любви. Причем каждый называется «Я тебя люблю сильно», «Я любил тебя вчера, а сегодня думаю, что люблю тебя». Я сейчас под эти песни ностальгирую, они у меня умилительные абсолютно чувства вызывают. Что такое русская поп-музыка, я вообще не понимала. Я даже песни из детских советских мультфильмов только сейчас выучил, когда дети появились. Тяга к музыке пришла от моего прадеда, который играл все время на пианино разные классические произведения. Особенно мне полюбился Шопен. Опять начала благодаря Уитни Хьюстон, которую я увидела бегущей из облаков с песней «Run to You». Я слушала Хьюстон, Селин Дион, пыталась их копировать, перенимать какую-то манеру. Вернулась в Россию в 96-м, и даже тогда не особо следила за русской поп-музыкой. Не понимала, что такое хит, что такое тренд. Я училась в эстрадно-джазовом училище на Ордынке. Там все убивались по Стиви Вандеру, по джазу. Импровизировали бесконечно. То есть гости из будущего, например? «Гости из будущего» — это супер. Мне страшно нравилась песня «Игры», супер стильная, с охранительным клипом. Ева — моя очень крутая ближайшая подруга, с которой мы можем чудесно посидеть и поболтать. А «Руки вверх»? Боюсь, что нет. Хотя «Крошка моя», конечно, не прошла мимо меня. Это был просто какой-то переворот. Как же вы попали на вторую фабрику звезд, если вас все это не особо интересовало? Пришла по блату. Правда? Честно, я пришла по блату. Позвонили моему педагогу по вокалу, Наталье Зиновьевне Андриановой, и сказали: нужны талантливые поющие девочки, есть у тебя? Она говорит: есть. Сказала: Гагарина, иди. Я сказала: я не пойду, это то же самое, что за стеклом. Я маленькая, не хочу туда. А вы не смотрели первый сезон «Фабрики»? Там вроде уже было видно, что это не совсем за стеклом. Нет, не смотрела. В том-то и дело, что я полностью была погружена в музыкальный процесс. Когда меня позвали, у меня только начался второй курс. Я знал, конечно, что есть девочки, мальчики, что они там поют. Но для меня это все равно было за стеклом. На меня это такое впечатление произвело, потому что мама переключала канал и говорила, что такое смотреть нельзя, это катастрофа. Схожесть форматов меня сильно напугала, но Наталья Зиновьевна меня уговорила. Я гуляла с друзьями, мне было не до того. Влетела на кастинг со словами: «Можно я первая спою и уйду? Я опаздываю». Они очень удивились, потому что остальные претенденты сидели зеленого цвета и нервничали. Я реально спела первой и убежала. И за мной бежал администратор и говорила: «Телефон хоть оставь, девочка». Я оставил домашний телефон, и вот что называется судьба. Закрывала дверь, выходя на пару в училище, и услышала, как он звонит, разрывается. Думаю, ну ладно, вдруг мама звонит с работы. У вас не было мобильного еще? Не, ну какой мобильный? Я зашла обратно, подняла трубку. Здравствуйте, это Первый канал. Можете прийти сегодня вечером на последнее прослушивание у Останкина? Мне сказала, о, у меня сегодня пара, у меня специальность. Ну ладно, отпрошусь. Ну действительно пришла в Останкина, мы спели, я и Гена Лагутин. Товарищ, который старше меня на курс был в училище, мы вдвоем пошли с ним. На прослушивании сидели Макс Фадеев, продюсер второго сезона «Фабрики», Константин Эрнст, генеральный продюсер первого Александр Файфман и директор дирекции музыкального вещания Первого канала Юрий Аксюта. Я никого не знал, даже в курсе не была, что Фадеев сейчас выглядит так, а не как в клипе «Беги по небу». Кто-то сидел за фоно и сказал мне: «И что, вы умеете импровизировать?» И сыграл джазовую сетку, блюзовую, несколько квадратов. Ну, я, собственно, что-то попела. Они уже тогда, кажется, приняли какое-то решение, потому что в 2 часа ночи мне сказали, что меня берут. Все случилось за 3 дня. Потом мы с мамой сели и решили. Я говорю: «Мам, мне 15 лет, я учусь. Куда мне на 3 месяца уходить?» Почему-то я точно знала, что отсижу там 3 месяца. До победного? До победного, да. Вот так я рассуждала. Но мы решили, что лучше не жалеть о несделанном, пойти и попробовать. Ну, как видите, попробовала. Вы победили в «Фабрике», но нельзя сказать, что ваша карьера сразу резко пошла в гору. Вы не захотели дальше сотрудничать с Фадеевым. Сразу было понятно, что не складывается. Нет, когда шел сезон «Фабрики», все было неплохо. А потом резко переменилось. Во-первых, контракт был абсолютно жуткий и непотребный. Мне 16 лет, без маминой подписи, он все равно недействителен. Я косила под дурочку. Да-да, спасибо большое, дайте мне контракт, я его почитаю. Вернее, почитает моя мама. Они мне: «Ну ты подпиши, это твое будущее». Я понимала, что мне предлагается просто пачка макулатуры, которая может изменить мою жизнь не самую лучшую сторону. Естественно, я видела, что Максим Александрович писал песни для Юли Савичевой, для Ираклия Перцхалавы, для Темниковой. Для кого угодно, только не для меня. Да, мне он написал одну песню. Но она прошла мимо всех радаров в тот самый момент, когда «Шоколадный заяц» взрывал чарты. Даже на финальном концерте я пела в начале, хотя была победительницей. А Савичева или Ираклий были хедлайнерами. Фадеев не рассчитывал, что вы выиграете? Может, и рассчитывал, но я сразу поняла, что у него для меня материала пока нет. И о чем тогда разговор? Мне же нужны были песни. Я писала свои, показывала, предлагала. Но он, наверное, ждал чего-то именно от себя для меня, и не получалось. Через год после «Фабрики» я подписала контракт с Игорем Яковлевичем Крутым. Я в это время писала активную песню, у меня были наработки. Мне выдали известного аранжировщика Женю Курицына, и работа закипела. 8 аранжировок колыбельной было, 8. Я просто в истерике билась. Вот с «Я твоя» намного быстрее дело пошло. «Я твоя», мне кажется, «Ротару» очень напоминает. Ну и что-то такого. Оно у меня было 3-дольное, совершенно другой ритм. На что мне Курицын сказал: «Как под это люди должны танцевать?» Я говорю: «Я не знаю». А когда он сделал аранжировку, стало понятно, что танцевать надо вот так. «Ты беги, беги, та-та-та-та-та-та-та-та». Ну и все стало на свои места. Но я при этом все равно гнула свою линию. Экспериментировала, делала то, что мне нравится, и то, во что я безумно верила. Самое главное, моя вера подкреплялась тем, что песни становились хитами. Но первый альбом «Попроси у облаков» вышел аж через 5 лет после «Фабрики». Да, но хиты выходили равномерно. А потом я поступила в МХАТ, потому что очень этого хотела. Началась другая немного жизнь. Концертов стало меньше, меньше, меньше. А потом я забеременела чуть-чуть и быстренько родила. Меня считали просто городской сумасшедшей, потому что как вообще можно на первом курсе МХАТа параллельно гастролировать и беременной быть? Но после МХАТа, собственно говоря, у меня закончился контракт с компанией Крутого «Арс». По нему я выпустила 2-й альбом, у которого не было особой промподдержки, хотя я просила. Главным хитом был дуэт с Ириной Дубцовой «Кому зачем». Видимо, на тот момент было не так важно, Дубцова или Гагарина. Стреляет Дубцова, делаем ставку на Дубцову. Да, тем более Гагарина в МХАТе, ну и пусть учится, занимается делами. При этом Константин Меладзе давно меня ждал, поскольку у нас на первом альбоме получилась песня «Я тебя не прощу никогда». Ну вот, контракт с «Арс» закончился, и Константин говорит: «Ай да». Ну и вот он, спектакль окончен. А здесь начинается уже другая история, перпендикулярный подъем. Я поняла, вот он, прорыв. В итоге мы записали вместе не так много. Спектакль. Нет. Навек. Шагай. Плюс Костя сделал аранжировку кукушки Цоя. И все, мы перестали струнничать в конце 14-го. Но все песни выстрелили. А как происходило струнничество? Вам приносили готовую песню и говорили «пой вот так»? Нет, я пела как хотела. Он, конечно, выносил какие-то правки, но скорее технического плана. Я прилетала в Киев, день мы писали трек, на следующий день снимали клипы, и я улетала. Мы на невероятных скоростях существовали. Я до сих пор считаю, что Костя, безусловно, это мой автор. Единственный серьезный, очень большой, великий композитор-продюсер. Его песни сделали Полину Гагарину, той Полиной Гагариной, которая есть вот сейчас. Он и дал главный импульс. Подарил невероятные хиты, которые будут жить не один день, а много-много лет. Песня «Спектакль окончен» уже 8 лет, а ее актуальность, мне кажется, не пройдет никогда. А разошлись вы почему? Для знающих людей, мне кажется, это все очевидно и понятно. Это творческие разногласия? Нет. После этого вы стали сама себе продюсер. Как это работает? У меня складывается ощущение, что вы выбираете песни так, чтобы они попадали в вектор заданный Меладзе. Все верно. Гагарина, которую создал Костя, поет лирично. Но в то же самое время люди танцуют, это качает. Вот спектакль окончен. Там же такой скачущий, как мы это называем, коляска. Грув всю песню. А в припеве прямая бочка. Если что-то убрать, то песня разваливается. В песне «Нет» тот же самый прием использован. Мы поняли, что это мое, что в этом я существую круто. И как теперь появляются песни? Вам присылают 1000 демок, и вы выбираете те, что кажутся интересными? Ну, вообще есть такой вариант. Но пока еще из всего этого потока я ни одной песни не выбрал, это очень сложно. Волей судеб я познакомилась с Геной Дудиным. Мне написала Лена Темникова и говорит: «Послушай эту песню, вот это вот твоя песня». Это была песня «Драмы больше нет». «Обязательно попробуй ее на студии, ты просто увидишь, я прям тебя там слышу», — говорила мне Лена. Ну, я вообще не понимала, при чем тут я. Поскольку мы в добрых отношениях, я пообещала попробовать. Пока летала отдыхать, мне сделали аранжировку. Вернулась, попробовала. А когда стала ее показывать нашей домашней фокус-группе из родственников и друзей, все в один голос заговорили: «Ого, это хит». И вот на свой же день рождения я ее и выпустила. И начался новый виток популярности, который добила Генина же песня «Обезоружена». Вы не слушали российскую поп-музыку, когда росли. А что вы думаете про нее сейчас? Вы же сейчас одна из главных поп-певиц в стране. Да? Спасибо, круто. Это приятно. Я понимаю, что есть какие-то правила игры, какие-то рамки, и есть русское восприятие музыки, а самое главное – слов. То есть слова безукоризненно должны быть с хорошим смыслом. Не про фантики-лютики. Ну или про фантики-лютики, но так, чтобы брало за душу 100%. И существуют какие-то музыкальные алгоритмы. Это не та музыка, которую я слушаю. Еще раз повторяю. Это та музыка, которую я пою. Но посредством того, что я вкладываю во все это душу, то есть это все-таки не просто работа, а не конвейер. Ну, конвейер – это когда у меня третий концерт за день. Тогда я уже просто превращаюсь в зомби и работаю. Но вообще я не позволяю называть себе то, чем я сейчас занимаюсь, работой. Это не работа, это вся моя жизнь. Понимаете, когда ты становишься популярным, известным человеком, на тебе уже начинает лежать катастрофическая ответственность по всем фронтам. И тем более, когда я осталась без продюсера, мне пришлось быстро очень стать взрослой и большой. Я вляпалась в очень неприятную ситуацию. Жизнь меня научила в очень краткий срок стать большой девочкой и, к сожалению или к счастью, боссом, во всех смыслах этого слова. Управленцем. Продюсером Полины Гагариной. Я уже сейчас себя иногда называю в третьем лице. То есть это уже какой-то проект, существующий и несущийся, его надо обслуживать бесконечно. Ну, это бизнес. Да, это так. Мне, может, и хотелось бы посидеть за фоном в тишине, типа, я музицирую, дети, отвалите, пожалуйста, я жду музу, это мамино время. Но такое время было в 14-20 лет. Я его не провафлила, много чего сделала и должна быть собой довольна. Если мне захочется вдруг что-то сочинить самой, это будет круто. Если я почувствую в себе песню, если в этом будет необходимость. В альбоме 9 были песни, например, трип-хоповая песня «Day», которую я написал в духе своей любимой музыки. А потом мы с Ваней Ургантом вместе ехали из Кремля с какого-то концерта. Я говорю: «Вот, Вань, а что если я сделаю какой-то блюзовый, джазовый трип-хоп-концерт? И, допустим, это будет даже в рамках какой-то благотворительности. Сделаю дорогие билеты, все такое». Он говорит: «Кому это надо?» Я говорю: «Мне». А он: «Ну пой в туалете». Зато честно. Поездка на Евровидение. Это прямое было предложение вам? Да. Можно было сказать «да» или «нет», я сказал «да». Я вообще в основном говорю «да». Страшно было? Ужасно. Тот год был переломный. Я как раз тогда рассталась с Костей и была в забвении. У меня ушла почва из-под ног, потому что это случилось неожиданно. Был вариант – или успех, или полный провал. Я шла ва-банк, плюс на международной арене Россия как раз оказалась не в выгодном положении. Практически на амбразуру я кидалась. Но мы, можно сказать, победили. А вы вообще за конкурсом до того следили? Да, мы с подругами ходили, смотрели трансляции на большом экране. Выпивали, переживали. И прекрасно проводили время. И они мне говорили: «Господи, когда же ты уже туда поедешь? Победишь, выиграешь, разорвешь». Я отвечала: «Скоро-скоро наступит время и поеду». Мне кажется, для артиста это спорная площадка. Тут какие-то задачи ставятся спортивные, все наускивают, Россия вперед, кричат ток-шоу. Я не ходил ни на одно ток-шоу, это было мое условие. Даже с Малаховым у нас было достаточно сжатое интервью, я это все не люблю. При этом вы член Совета при президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Что это такое и как это работает? Я была на собрании, где меня вводили в курс дела. Я сидела, смотрела на всех. На президента, на Башмета, который сидел напротив меня. Я жутко болела, у меня была температура, но пропускать было нельзя. Пока там ни слова не говорила. Потом я приходила летом голосовать за гранты культурные. Мы голосовали, смотрели, знакомились с этими людьми. Ну, так себе процедура. Хочется раздать всем, и Кончаловскому, и женщине, написавшей книгу, которая собирала по толковым словарям, вела историю русской речи, русских слов. Или кто-то там открыл самостоятельно музей в Владивостоке. То есть такие полярные вещи, а за кого-то надо голосовать. Вообще, я хочу говорить, но не совсем на музыкальную тему. Это о культуре, но не в рамках профессии. Я надеюсь, что мне дадут слово. Интервью брал Сергей Мудрик в 2019 году.